Глава 32. Секс и убийство. 14 дней прошли. Дэйву Миддлтону оставалось жить 7 дней. «Ох! Я тебе сделал больно?» «Нет, хорошо, ох, как хорошо!» Я лежал на спине, Сара надо мной. Солнце раннего утра подожгло занавесы пламенной иллюминации. Она прижалась ко мне, обнаженная, тяжело дыша, опустив голову и уронив волосы мне на грудь. Повеление боксера — работать 6 дней в неделю. На 7-й день — отдых и развлечения. Мы с Сарой жадно повиновались. Она целовала меня в лицо, в шею, в грудь, энергично двигаясь всем телом и тяжело дыша. Мои руки ласкали ее груди, загорелые за много дней на солнце. «Не бросай меня. Никогда не бросай меня, Ник. Никогда. Ах, обещай, никогда». «Обещаю. Сумасшедшим надо быть, чтобы бросить такое. Как ты красиво, боже!» 10 минутами позже мы лежали тихо, переплетя руки и ноги, глядя на танцующие в лучах пылинки. «Лучше, Ник, правда?» «С каждым разом все лучше и лучше». «Да нет», — она тихо рассмеялась, — «я не про это. Вообще не сейчас лучше, когда стал править боксер». «А ты не скучаешь по той внушающей трепет власти, которую дал тебе распорядительный комитет?» «Нет. Власть манит, когда ее у тебя нет. А когда она у тебя есть, это только проблемы вороха и вороха проблем. Например, заботы, зависть. Многие терпеть не могут, когда им говорят, что делать. Да не строй гримасы, Никотен, это правда. И еще ответственность за жизнь и благополучие людей. Мы потеряли людей по дороге. Будь мы поопытнее и поумнее, они все были бы сейчас живы». «Ты про Джо и остальных в микроавтобусе?» «Если бы мы тебя тогда послушали, Ник, они были бы живы». Мы еще немного поговорили. Ситуация действительно стала лучше. Даже некоторое облегчение мы испытывали, что этот затянувшийся на все лето пикник закончился. Может, он был вроде кильватерного следа от нашей прошлой жизни, семей и друзей, которые исчезли в тот апрельский день. Сара задумчиво погладила меня по животу. «Дэйв Миддлтон тоже доволен. Не все делается так, как он хочет, но зато есть какой-то порядок, община снова работает. И он был прав, знаешь ли. Когда-нибудь нам придется учиться выживать по-настоящему, а это значит выращивать растения, заводить скот, делать инструменты и одежду». Я хмыкнул. Поглаживающие пальцы Сары меня сейчас интересовали куда больше ее слов. «Единственный, кто недоволен, — продолжала она, — это Мартин. Ты слыхал, что он просил у боксера людей для полевых исследований? А получил сапоги боксера для чистки. 6 пар. Ник, ты меня слушаешь? Ник! Ах, только не языком, это щекотно!» Визжа от смеха, она потянула меня с кровати. Мы свалились на пол, хохоча оба. И все еще были заняты любовью, когда послышались выстрелы. Кто-то там стреляет, крыс или ворон, или садит по пустым банкам. Какая разница? Длинные ноги Сары обернулись вокруг меня, и это было о моей вселенной под полотняной простыней, вселенной полной жара, возбуждения и бесконечного наслаждения. В дверь заколотили через 15 минут. «Ник, Сара!» — голос Дэйва ворвался в дверь, как пуля. «Быстрее вниз! Случилось что-то страшное!» «Что такое, Дэйв? Что случилось?» Сара натягивала футболку. Но Дэйва уже не было. Он колотил в двери других комнат коридора. Когда я натягивал джинсы, мне одно стало ясно, как это утреннее солнце. Мы снова влипли в глубокую задницу. Мы стояли под яблонями и смотрели вниз. Дэйв показывал палкой. 8, 9, 10. Бедный мальчик. А вот еще одна. 11 пулевых ранений. Кто бы ни застрелил боксера, работа была сделана тщательно. Он лежал на спине, и вид был такой, будто его обмакнули в кровь. Одна пуля вошла прямо в затылок и выступала из лба на выходе. Она была похожа на медную заклепку в коже. «Криозоты?» — спросил Саймон с бледным, как бумага, лицом. Дэйв покачал головой. «Убийство». Он накрыл тело одеялом. «Это сделал один из нас». «Саймон, приведи пару ребят постарше отнести тело в конюшню. Похороним его позже. Билли, Кристофер!» Вышли двое пацанов 12 лет. «Обойдите всех и попросите... Нет, прикажите, чтобы все собрались перед главным входом точно в 11 часов. Я сделаю объявление. Дженнет, не будешь ли ты добра сбегать в деревню и попросить Мартина, Делкофи и Китти прийти ко мне в офис? Заранее спасибо». От 10 до 11 мы ждали. Мартин стоял впереди, возле ступени главного входа, где Дэйв будет произносить речь. Сара уже предположила, что это будет проповедь «Затянуть пояса плечом к плечу», за которой последует объявление о демократических выборах нового распорядительного комитета и лидера. Все молчали. Солнце ползло вверх. Становилось жарко. У меня на лбу выступил пот. Появился Дэйв Миддлтон. Он распростер руки в знакомом нам всеобщем объятии, и вид у него был серьезный. Он раскрыл рот, но не успел сказать ни слова. Из дверей гостиницы вывалились в раскачку Курт и Джонатан. Курт толкнул Дэйва в спину, и тот слетел с трех ступеней крыльца. Он недовольно повернулся и закрыл рот, увидев Курта с Калашниковым и Джонатана с помповым ружьем. «Внимание!» — крикнул Курт. «Мы решили этой хреновине положить конец! Кто-то завалил боксера! Мы найдем, кто это сделал! И можете мне поверить, этот гад пожалеет, что на свет родился!» Джонатан стоял за спиной Курта, криво ухмыляясь. Курт поднял автомат, чтобы всем было видно. «Пока с этим не разберемся, мы с Джонатаном берем тут власть, понятно? С этой минуты, боссы, здесь мы!» Они успели взломать арсенал боксера или просто взяли ключ с его трупа. «Сейчас Джонатан прочтет список имен. Названные выйдут сюда и встанут за мной. Остальные могут проваливать. Мальчики и девочки, когда я прикажу?» Джонатан прочел список. Сара перехватила мой взгляд, когда две дюжины хулиганов, шпаны, дебилов и мерзавцев, от которых были все неприятности в общине, вышли и встали позади Джонатана, мерзко ухмыляясь. «И просто, чтобы вы поняли, что мы не шутим!» Курт передернул затвор автомата. «Я посчитаю до трех, и вы встанете на колени. Раз, два...» Он потянул спусковой крючок, выпустив очередь нам поверх голов. Под грохот выстрелов мы попадали на четвереньки и расползлись по кустам.